Глава 21. Событие 51. Памятка на военном аэродроме. Механик, помни, если самолет не сядет, сядешь ты. Ух ты, красиво плывет вон та группа в полосатых купальниках. Групп было три. И купальники серые, с красными кругляками. В горошек, мать их. Сначала клином шли три бомбардировщика. Потом клином шли... еще три бомбардировщика, а следом три мелких истребителя. Бомбардировщики прикольные, с двумя хвостами. Спутать три первых было не с чем. Им недавно на штабных учениях рассказывали про японскую авиацию и показывали картинки. Это был практически полностью скопированный с немецкого двухмоторного самолета К-37 производства фирмы «Юнкерса». Цельнометаллический бомбардировщик Киу Сан Сюки Юба Кугикики. Тяжелый самолет-бомбардировщик тип 93, сокращенно 93 Юба Ку, вошедший в историю как Ки-1. Лектор рассказал, что к началу 30-х годов авиационная промышленность страны восходящего солнца постепенно вырастала из пеленок, переходя от копирования зарубежных конструкций к разработке более или менее оригинальных аэропланов. Только вот полностью отказаться от копирования опыта более развитых стран Япония еще не могла. Для начала нужно создать школу. Кроме того, на международном рынке можно было без труда приобрести новейшие образцы любой техники, а дальше использовать заложенные в них технические решения в собственных разработках. Зачем изобретать велосипед, если его просто можно купить? В случае с бомбардировщиками, таким образцом, велосипедом, стало новое изделие «Юнкерса» — двухмоторный самолет К-37. Этот самолет представлял собой вполне себе современный по нынешним временам свободно несущий моноплан с фирменной юнкеровской гофрированной обшивкой и двухкилевым оперением. Согласно замыслу конструкторов, К-37 должен был стать многоцелевым боевым самолетом для поддержки сухопутных войск на поле боя, разведчиком и легким бомбардировщиком. Японцы чуть его переделали, поставили свои пулеметы тип 89 калибра 7,7 мм, двигатели тоже заменили на отечественные новейшие 12-цилиндрованные V-образные моторы жидкостного охлаждения Mitsubishi V1 мощностью 750 лошадиных сил. И начали на заводах Mitsubishi клепать. Наш лектор не хвалил. Слабоват для бомбардировщика, берет всего тонну бомб. Или 20-50-килограммовых, или 10-100-килограммовых. А еще кабина пилотов расположена неудачно, они ничего не видят. Ведь впереди стеклянная кабина на носу для двух стрелков-пулеметчиков. Во второй тройке летели те же самые Ки-1. Замыкали воздушный парад три истребителя тип 91. Или Накаджима Army Type 91. А что? Боятся, значит, уважают. Вон сколько сил прислали сыны Ямато против его взвода. 6 бомберов — это 6 тонн бомб. Куда их сбрасывать только собираются? Что мог заметить наблюдатель? Стреляли по катерам с высоты «Орел». Мины они, должно быть, приняли за обстрел артиллерией. Первую волну десанта наблюдатели из-за тумана видеть не могли. Ладно, береженного Бог бережет. «Орлы, давайте все к верблюжьему горбу». «Якимушкин, ты с ребятами останься. Если пулеметную горку бомбить начнут, то ответишь. А так сиди, как мышь под веником». Сборная солянка с артиллеристами смылась, и на высоте остался только Брехт с тремя зенитчиками. С самолета их увидеть невозможно. Во-первых, деревья прикрывают, хоть и без листьев, а во-вторых, над окопом и пушками натянута коричневая маскировочная сеть. Целый рейс пришлось МП-1 делать, чтобы столько привезти. Вот сразу и не жалко стало, как увидел 6 тонн бомб. Как и думал Брехт, самолеты сделали разворот на сопку Безымянная, развернулись, чуть снизились и стали снижаться к сопке Орел, заходить на бомбометание. «Удачи вам!» — улыбнулся Иван Яковлевич и сразу успокоился. Вздрогнула земля. 300 метров — это ерунда. Да еще ветер как раз юго-восточный. Противный кисло-горький дым потянулся на сопку. Поднялась куча пыли и последовала за дымом. Все бомбы за один раз Ки-1 выбросить не смогли, ушли за реку, развернулись и пошли на второй заход. И тут Ивану Яковлевичу опять захотелось повоевать, прямо руки зачесались. «Якимушкин!» «Туточки!» «Отнесите спарку вон к тому дубу, и как они отвернут к себе на третий заход, и вас видеть не смогут, врежем со всей дури!» «Есть врезать со всей дури из сенокосилки!» Понравилось название для американцев. Ждать пришлось недолго, и браунинги не подвели. А Александр Якимушкин все же лучший снайпер всех времен и народов. Только еще перестали грохотать последние взрывы, как зарокотали пулеметы. Та-да-дах, та-да-дах. Правый бомбовоз задымил и клюнул носом. Та-да-дах. И следующий в строю вспух огромным облаком света и дыма. В неизрасходованный боекомплект попал Сашка. Шедший за ним истребитель летел в это облако и вынырнул уже сам горящий. Тоже клюнул носом и потом вовсе ушел в пике. А Якимушкин молодец. Не стал ждать ответки. Зенитчики и железнодорожники подхватили переносной зенитный комплекс и порысили назад. Брехт направил бинокль вслед удаляющимся самолетам. Нет, не развернулись. Наоборот, уходили явно на форсаже. Ну, теперь точно наградят. Или сошлют. На Магадан. Как там у Филатова? Только не на Магадан. Это мне не по годам. Я туда пока доеду, опасаясь дуба дам. Событие 52. Народная примета. Если вам перебежал дорогу заяц, значит, за ним гонится контролер. Из народных примет. Когда чиновник врет, у него растет коттедж. Если вилка со стола падает, баба придет. Если нож, то мужчина. А если граната, то придет полный пипец. Правильно Лермонтов писал. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Брехт около часа не выпускал бинокль из рук. Все ждал. Чем бусурмане ответят? Бусурмане не показывались. Берег неприятельский вымер. Вернулся Светлов и доложил, что уничтожены две группы интервентов. Одна в 8 человек, вторая в 43. Пятеро японцев сдались в плен, все ранены, один офицер. Ранен легко. Остальные бились до конца, до последнего японца. Тяжко с этими самураями воевать. Есть потери и у нас. Ранено двое диверсантов и один убит. Поморщился Иван Яковлевич, вздохнул. Раненых подлатают, а вот Юрия Макарова не вернуть. Шустрый был такой парень, блондинистый и веснушчатый. Зуба одного не было, переднего. И когда улыбался, все тоже прыскали. Комичная рожица получалась. Трое уже, выходит, полегли. В реальной истории больше 1000. Так ничего и не закончилось еще. «Нет, Иван Ефимович», — ответил комбат на вопрос Светлова, где могилы копать. «Сейчас самолет прилетит, и отправим их в часть. Там похороним. Будет братская могила с памятником и золотыми надписями с клумбой цветов. В комсомольцы и пионеры. Станем у памятника пацанов принимать». «Что делать будем?» Это Балабанов поднялся на сопку. «Не знаю, товарищ комиссар. Мы свой ход сделали. Теперь их черед. Хотя... вот вовремя ты, Василий Васильевич, подошел. Сейчас визит вежливости нанесем». «Что задумал?» «Опасается комиссар. Есть ведь приказ не поддаваться на провокации. Комиссар не то чтобы не нравился Брехту. Нормальный мужик, верит в то, что говорит. И даже большая волосатая родинка на щеке не раздражала, хоть и неприятно смотреть. Это же Василий Васильевич ее себе не сам прилепил. А вот другом не станет. Он другой. Приспособленец. Ну, да не судите и не судимы будете. Время сейчас такое. Выжить бы. Не мы такие, жизнь такая. Одним словом, не матросов. Разведку. Пойду пообедаю. Всем отдыхать. Наблюдателям следить за небом и берегом на самом западе. Нет. Давай-ка, Василий Васильевич, организуй троих железнодорожников на сопку Черная. Пусть наблюдают за островом Песчаный и поселком на той стороне, Монтокусан который. Что-то подсказывает мне, что в следующий раз они там должны попробовать переправиться. Поел чего-то в лагере, даже не запомнил. переоделся наконец, а то весь в ремках. Не командир героев Хасана, а бомж после перестрелочной. Даже почувствовал себя лучше. А тут летающая лодка приземлилась. Уже научившийся пилот лихо сам подрулил к причалу. Навстречу вышел и пилот истребителя И-5, Матвей Попов. МП-1 привез бомбы. Немного, тонну всего, все 20-килограммовые. На сдачу довез противопехотных мин. В СССР до самого последнего времени, вследствие тяжелого экономического положения страны, развитие минного оружия не шло дальше разработки опытных образцов мин и выработки тактики их применения. В основном вместо мин выпускали брошюры. Например, в 1924 году было издано наставление РККА по подземно-минному делу, и в 1928 – наставление по подрывному делу. К 1928 году военное руководство СССР уже выработало определенные представления о месте и роли минного оружия в современной войне, на основе которых были сформулированы тактико-технические требования к образцам инженерных боеприпасов. Но одно дело книжку написать и совсем другое – мину безотказную выпустить. Одни из первых серийных мин Иван Яковлевич сумел себе урвать. Это была противопехотная фугасная мина образца 1933 года. ППМ образца 33-го года. Мина небольшая, всего граммов 200 весит. Привез самолет несколько ящиков. Брехт, когда их в прошлом году получили, только поплевался в сторону конструкторов. Хотя вряд ли до Москвы доплюнул. И дал команду своим инженерам разработать на том же взрывателе подобие гранаты F1, только взрываемой в землю. А то этот выстрел в ногу, который в головах советских ученых поселился, вещь без сомнения коварная, но уж больно трудоемкая работа по установке сотен таких игрушек, да и видно становится, что тут порылись. Ну, раз прислали, то закопаем в песочке. А заодно и свои самоделки. Только на этот раз глупости не сделаем, и закопаем подальше от Зяньшиней, а то ведь опять из пушек начнут палить и мины в холостую истратим. Матвей, ты пообедал? Спросил летчика, когда вытащили на берег взрывоопасные подарки. «Так точно, товарищ командир батальона! Лечу?» «Вот не терпится сокола полетать, повоевать». «Летишь. Товарищ Попов, нужно разведать, как там батарея японская расположена за высотой 242». Брехт ткнул пальцем в высоту на той стороне реки Туманная на карте. «Там должно быть штук 12 больших пушек. Посмотри, прибежи к ориентирам с этого берега видимым». «Да, возьми с собой несколько бомбочек». «Только зря не рискуй. Если начнут из зениток по тебе палить, сразу улетай. Только не к озеру Хасан, а чуть восточнее, а потом вернешься. И прилети, если получится, тоже с той стороны. Дай кружок небольшой. Себя демаскировать не нужно. Еще посмотри, там где-то ведь рядом с батареями должны быть склады боеприпасов. Они ту его кучу снарядов по нам вчера выпустили». «Сейчас не стреляют, может, подвозят боеприпасы?» «Все, Матвей, как там у вас желают в авиации? Ни чешуи, ни хвостика?» «А ты должен ответить, к водяному тебя, я купаться иду». Посмеялись. «Нет, Иван Яковлевич, у нас таких пожеланий нет. Примета есть. Нужно перед вылетом выкурить половину папиросы, а когда вернешься, докурить. Еще самолет нужно погладить и с ним поговорить. Он живой, все понимает». «Ну, не буду мешать. Общайтесь». Брехт посмотрел, как загружают тела троих погибших в летающую лодку. Украдкой перекрестил их на дорожку. Хоть сам атеист, ну как в фильме «В бой идут одни старики», и полез снова на сопку. Неспокойно на душе. Лучше бы атаковали или стреляли из пушек своих. Нет, что-то зловещее рожают. Событие 53. Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Евтушенко. И пять зажужжал за спиной. Попов прямо бегом, что ли, бежал, да еще где-то человека прихватил, что ему винт крутанет. Брехт ускорился. Хотелось посмотреть, как будут самураи реагировать на такую провокацию. А чего, не только они могут устраивать. В эту игру и вдвоем играть можно. «Игроку номер один приготовиться!» Почти успел. Поднес к глазам бинокль. Нет, за таким юрким самолетиком не уследишь. Слишком близко. Сверкая в лучах солнца, Ишачок сделал несколько кругов над сопкой или высотой 242. Небо не вспухало разрывами зенитных снарядов, да и выстрелов было не слышно. Интересно, что изначально самолет назвали ВТ-11 «Внутренняя тюрьма», потому как именно там его и создали. В ЦКБ-39 имени Минжинского, ВТ-11, в Бутырской тюрьме города Москвы. Даже жужжание мотора слышно не было. Далеко. А вот когда Матвей стал бомбочки из кабины сбрасывать на позиции врага, сразу услышали. По две за заход выбрасывал из кабины самолетика Попов. Бах, бах. И следующий круг. Ого, да он от жадности их 10 штук набрал. Под конец пилот распоясался, пошел на снижение и причесал там за сопкой еще и пулеметами. Пострелял, побомбил, отвел душу и, помахав на прощание крыльями, полетел, как и договаривались, в сторону Владивостока. А что, вполне приемлемый вариант. Дальность полета истребителя почти 600 километров. Можно прилететь из Владика, пошалить, и назад еще горючки хватит. На той стороне что-то горело. Поднимался к небу черный дым. Что-то резиновое. И вдруг как пир... Как ядрит его налево бабахнет, чуть взрывной волной сопки не снесло. От слова «неслабо». Да там целый склад боеприпасов на воздух взлетел. А говорили, что гранаты у нас не той системы. Удачно разменяли 200 кило нашего тротила на много тонн их баллиститного пороха и тротила. Или чем там они снаряды сейчас наполняют. Пусть будет шимозы. Стоп. Читал же документ секретно недавно. В 1934 году в качестве наполнителя для снарядов японцы приняли тринитротоол, ТНТ, или взрывчатое вещество типа 92. Хорошо взрывается, нужно отметить. «Пора вниз», — решил Иван Яковлевич. Хотелось из первых рук узнать у Матвея, чего он там взорвал такое. Поспешил вниз сопки. Бегом. И опять упал. Опять порвал рукав. И ребрами многострадальными проехался по камням. И коленом в корень впечатался. «Твою... как там по-немецки?» «Фердамте шайзе!» «Нет, не полегчало». «Вашу мать японскую!» «Чуть лучше». Брехт попытался встать на колени. На колено. Второе прямо стреляло болью. Чего там Чапаев на картошках показывал? «Все, перекур. Нужно с берега руководить процессом». Ухватился за ветку куста и попытался подняться. Хрясь, ветка сломалась. И коленом... «А-а-а-а!» «Иван Яковлевич, что с вами? Ранены?» Повар с котелками наверх шествует. «Что, уже ужин? Вот время-то летит. Только утро было. Да это самый длинный день в жизни. Столько событий произошло, что целую книгу написать можно». «Еремич! Помоги до лагеря добраться! Ногу повредил. Спешил». «Батюшку у нас в селе любил повторять. Всю жизнь торопимся туда, где торопиться уже некуда». Повар приподнял Брехта за руку. «Точно». Двинулись вниз, через 10 минут приковыляли, совершенно уже никуда не спеша, к палатке. И именно в это время туда в припрыжку прибежал Попов. Вот, оказывается, и некуда было спешить. Брехт сел на матрас из конского волоса, что позавчера только для него доставили самолетом, и вопросительно глянул на сияющего истребителя. «Хвастай, Матвей». «Нечем хвастать, товарищ командир батальона. Только половину пушек разбомбил, тренироваться надо. Половину бомб вхолостую истратил». «А взрыв?» «Взрыв?» Удивленный взгляд. «Точно, он ведь улетел. Пилот в наушниках, и мотор ревет в метре от тебя. Он не слышал и не знает, что половина квантунской армии уничтожена. Ну, ладно, погорячился. Не половина, кусок. Вот, кусок квантунской армии уничтожен». «Ты, Матвей, чего-то у них там зажег. И когда улетел уже, как бабахнет, что с меня чуть все волосы не сдуло. Молодец. Если буду требовать списки для награждения, считай, орден твой. Стоп. А как думаешь, если ты сейчас туда в разгар спектакля вернешься, что получится? По тебе, кстати, стреляли?» «Стреляли. Из винтовок и пистолетов. Да на такой скорости это ерунда. Я даже прямо над головами у них летал. А что нужно? Вернуться и добить эти пушки уцелевшие?» «Пушки? Думаю, нет там никакой пушки. Давай-ка мы Женевскую конвенцию нарушим. Бери еще бомбы и возвращайся. Там пожар должны тушить, раненых собирать. Вот по ним сбрось бомбы и пулеметами разгоняй эти демонстрации». «По раненым?» «По врагам». Он вылечится и опять на нашу землю полезет. Нет, если Красный Крест увидишь или полумесяц, да даже Будду Красного, то не стреляй по нему, а по скоплению вражьи силы обязательно. Пусть в своих донесениях и молитвах тебя ругают. Ты ведь не веришь в Будду? Не, я комсомолец. Так что, я полетел? Уже одной ногой там. Бомба не забудь. Есть бомба не забыть. Пора и поужинать. Неужели этот день закончился? Еремеевич, кормить будешь? Нет. Как так? Распустились. Угощать буду. Карпа пожарил в яйцах. С лучком и черемшой фаршированный шедевр получился. И водочки. Под рыбу белое вино надо. Так у тебя водка не белая?